Прочитав первую страницу, он отдал мне рукопись. «Спрячьте это, молодой человек, и никому не показывайте, это может рассмешить студента-первокурсника». Он сказал, что сочувствует нашим стремлениям установить мир, был ласков. А я сидел как на иголках и только ночью улыбнулся, вспомнив слова «молодой человек». Мне тогда пошел 7-й десяток, и давненько никто меня так не называл. Генеральным секретарем Всемирного совета был Жан Лафит, человек добродушный, который умел помирить спорщиков. Лафит казался флегматичным, даже ленивым, но на деле был работягой. Его помощниками были китайский поэт Эмисяо, американский пастор Дар, бразилец Борсари, итальянский социалист Финалтеа и Гуляев. Гуляев, присмотревшись к делу, показал себя тактичным и умным человеком. Он сохранил лучшие черты поколения, которое вошло в жизнь в начале 30-х годов. Не обюрократился, да и не был напуган до смерти, хотя положение его было трудным. Когда Гуляев умер, все поняли, какую роль он играл в движении. Секретариат помещался в большом доме на берегу Волтавы. Когда я приезжал, мне отводили комнату, и я сидел над папками. Работа была кропотливой. Прага в то время выглядела уныло. Иногда меня звал к себе Лафит, угощал достопримечательным ужином. Он родом из Дордони, где люди знают толк в паштетах, козьем сыре и красном вине. В ранней молодости он был кондитером, а жена его, Жоржет, может потягаться с премированными поварами. Мы не говорили ни о борьбе за мир, ни о литературе, а ели, пили и дурачились. Иногда в воскресенье я ездил в Добриш. Там в доме писателя жил Жорж Амаду с женой Зелей и маленьким сынишкой. Жорж — живой, порывистый человек. Такими мы представляем себе людей юга. А в Зелии мягкость и женственность уживаются с подлинным мужеством. Я с ними подружился. Жорж и сиживал в тюрьмах, и дважды был в эмиграции. Он легко приспособлялся к трудностям быта. В Добрише он весь день писал, а по вечерам играл в карты с чешским писателем Дурдой. Амаду худой, подвижный, черноволосый, мог сойти за одесского или марсельского жулика, а грузный, веселый, порой с лукавством Дурда, напоминал Швейка. За игрой они ругались по-чешски и по-португальски. Шулер, мошенник, конокрад. Амаду — коммунист и в течение 20 лет занимался будничной политической работой. Он участвовал и в нашем движении. Нет в нем ни крупицы честолюбия. На Венский конгресс ему удалось привести несколько бразильцев различных направлений. И он не захотел выступить. Пусть говорят они. Он начал писать рано. Первый его роман вышел в свет, когда автору было 22 года. Он прекрасно знает жизнь того края, где вырос, Северной Бразилии, края какао и голода. Я люблю его романы. В них сочетание жестокой правды с поэзией. Это не литературная манера, а сущность Амаду. Любовь к людям, участливость, человечность. Никогда я не забуду, как в одном из старых романов он описал исход голодающих крестьян и смерть осла Жеремиаса, кормильца семьи. Осел знал, что трава пустыни ядовита. Он глодал кору деревьев, колючие кактусы, а потом не выдержал, съел ядовитую траву и печально закричал, прощаясь с жизнью. Амаду лучше знали за границей, чем у него на родине. В 1954 году на аэродроме в Ресифе, где было невыносимо жарко, слонялся бродячий фотограф в поисках знатных путешественников. Кто-то посоветовал ему снять меня. Он рассказал мне, я 3 раза фотографировал Жоржа Амаду, но только 1 раз одна газета взяла у меня фото. Слава пришла к Жоржу после романа «Габриэлла». Флобер говорил о госпоже Бовари, «Эмма — это я». Некоторые удивлялись, уж очень не похож был холостой скептик с его иронией на ветреную и влюбчивую провинциалку. А Габриэлла — это воистину Амаду. Все люди, знающие автора, почувствовали родство между доброй, душевно свободной, послушной и вместе с тем мятежной женщиной и автором.